Глава 6. Фабиан не топырь. Поднялся сильный ветер, унося с собой пепел, оставшийся после сожжения тела Циниса, для которого мы разожгли большой погребальный костер. Вообще у эльфов не принято сжигать тела своих собратьев, но тут был особый случай. «Я рада, что повстречала тебя, Альканор», — девушка заговорила первой. «Спасибо тебе за помощь. Без тебя я бы точно с ним не справилась». «Получен опыт. 400 тысяч единиц. Получен 57 уровень». «А я рад, что смог помочь тебе», — ответил я эльфийке, не отрывая глаз от системной строки, в которую видел, как много опыта получил. «Держи». Она протянула небольшой кулон, выполненный в форме листа, очень похожего на кленовый. «Если ты когда-нибудь попадешь в наши леса, то покажи это любому эльфу, и тебе обязательно помогут, даже несмотря на твой внешний вид». Друидка сочувствующим взглядом посмотрела на меня. «Спасибо». Искренне поблагодарил я Талиниэль. «Пока еще не за что. Дабы полностью выплатить тебе долг, я клянусь богине природы, что когда вернусь, приложу все усилия, чтобы найти способ, который бы позволил найти нужного тебе человека». «Надеюсь, у тебя получится». Мне действительно очень хотелось в это верить, пока у меня не было вообще никаких зацепок, где я мог найти брата и сестру. «Ладно, самое время прощаться». На лице девушки появилась грустная улыбка. Я хотел было помахать ей рукой, но эльфийка приблизилась ко мне вплотную и крепко обняла. Признаться, такой реакции я от нее никак не ожидал. «Пока. Может, еще свидимся?» — обескураженно произнес я. «Разумеется, свидимся». Друидка улыбнулась и медленно зашагала в известном только ей направлении. Мне же нужно было как можно быстрее нагнать своих друзей. Спустя какое-то время. Вокруг царил настоящий хаос. Дозорная башня пылала ярко-красным огнем, повсюду слышались крики, звон оружия и слова заклинаний. «Возьми на себя тех двоих, а я пока займусь вон теми!» Я указал Таурасу на двух вампиров, которые заняли хорошую позицию для обстрела, спрятавшись за бойницами на верхней башне. Доспех кивнул и, разбежавшись, использовал свой странный рывок. Оказавшись на каменной бойнице, он спрыгнул вниз. Отвлекаться на призрака у меня не было времени, ибо меня атаковали сразу трое, причем практически одновременно, при помощи магии. От одного бордового сгустка мне удалось уклониться, второй попал вскользь, а вот третий ударил в грудную клетку, довольно ощутимо понижая мои хиты здоровья. Атаковать дозорную башню в лоб оказалось не самой лучшей идеей. Я думал, на моей стороне будет фактор неожиданности, но нас уже поджидали, и мы попали в ловушку. Противостоять вампирам, как оказалось, хорошо можем только мы с Таурасом, ибо на нас плохо действовали их чары. От Ника, Айлин и Инталиора не было практически никакой пользы, ибо как только они попадали под чары разума кровососов, сразу же принимали их сторону и становились нашими врагами. Решалась такая проблема только одним способом, а именно убийством скастовавшего это заклинание. Но сделать это быстро не всегда была возможность. Получив пару раз от своих же фаерболом или магию, дамажащую нежить, я в итоге решил спрятать своих друзей в одном из подвалов, предусмотрительно их забаррикадировав, а потом уже и продолжить свое наступление. Вообще для меня была загадка, как в дозорной башне в землях Нетопыря оказались вампиры-маги из другого клана. Не знаю, сколько их тут было точно, но мы с призраком убили уже минимум по десятку, а судя по звукам, стрелам и заклинаниям, их тут еще много. «Получайте, твари!» Я вышел из своего укрытия и кинул в сторону кровососов сферу черного цвета. В здании, где сидели вампиры, послышались крики. «Нравится вам, да? В следующий раз будете знать, в кого кидаться заклинаниями». Я принял призрачную форму и вошел в здание через торцевую стену. Оказавшись внутри, принял обычную форму и воспользовался призрачным рывком, снеся голову сначала одному, потом второму и третьему. Все это время передвигался между своими жертвами я при помощи рывков, который теперь мог юзать 3 раза подряд без КД. Получив кучу экспы благодаря квесту друидки, я неслабо прокачал свои навыки, в результате чего получил много хороших плюшек. Взяв 5-й уровень призрачного рывка, выбрал специализацию, которая позволяла их делать сразу 3 раза подряд без КД, но потом это умение откатывалось в 2 раза дольше. Благодаря 5-му уровню призрачной капеллы я теперь мог использовать этот навык в 2 режимах. Первый не отличался от стандартного использования и просто дамажил всех в определенном радиусе некротическим и ментальным уроном, накладывая дебафы. Второй же вариант предполагал использование навыка в 1 цель, в результате чего сильно повышался как урон, так и шанс дебафа. «Дзынь!» Я отразил стрелу своим фантомным лезвием, и она, отлетев в сторону, упала на пол. Блин, чем там занимается Таурас? Сказал же ему разобраться с лучниками. Я быстро покинул помещение через заднюю стену и оказался в другой комнате. Здесь спрятались еще два вампира. Ребята тоже оказались магами и попытались было произнести какое-то заклинание, но не успели. Мое фантомное лезвие рассекло одному горло, а второй лишился сначала руки, а спустя пару секунд еще и головы. Кстати, фантомное лезвие я тоже прокачал до 5 уровня. Теперь при использовании этого умения лезвия увеличивались в размерах, и мои серпы становились длиннее и шире, причем на вес это никак не влияло. «У нас беда!» В комнату ворвался Таурас. «В чем дело?» «Фабиан здесь, собственной персоной!» Быстро отрапортовал призрак. «Чёрт, вот только этого нам не хватало. Откуда здесь появился глава клана?» «Куда он направился?» «Он полетел в сторону складов, в которых мы оставили своих». Все стало еще хуже. Основные силы еще не подошли, и неизвестно, когда они вообще здесь будут. В этом опорном пункте мы как раз и должны были встретить их, чтобы потом выступить вместе. Чёрт, чёрт, чёрт!» «Я пошел к ним, а ты закончи тут, и быстро возвращайся обратно!» Отдал я приказ призраку, а сам поспешил к складам. Огромную летучую мышь размером с большого слона я увидел еще издали. Вонзая острые когти в камень здания, монстр спускался по стене вниз. Мне хотелось подойти к нему незамеченным, поэтому я решил принять призрачную форму, чтобы передвигаться бесшумно. Укрытий здесь хватало, поэтому можно было передвигаться незаметно. В очередной раз, покидая одно укрытие, чтобы перебраться за другое, я вдруг почувствовал острую боль в области поясницы, а в следующий миг меня откинуло 5 метров назад. Я быстро посмотрел в логи и увидел, что меня атаковали каким-то воздушным заклинанием. Учитывая, в какой форме я пребывал, урон получил нешуточный. «Хотел подобраться ко мне незаметным. Какой же ты наивный глупец!» Когда я снова принял вертикальное положение, монстра уже видно не было. На его месте стоял высокий и статный мужчина, одетый в красивый и наверняка дорогой камзол черного цвета. «Фабиан Нетопырь, вампир, 102 уровень». Если честно, думал, что этот тип начнет долгую беседу о том, что я зашел в его земли и что он сейчас мне покажет, кто тут хозяин и так далее. Я бы ему, конечно, подыграл, чтобы как можно больше оттянуть время, пока не появится хотя бы Таурас. Но вместо этого Фабиан меня просто атаковал. Мужчина сделал пару быстрых шагов в мою сторону, после чего высоко подпрыгнул, а спустя секунду передо мной упал огромный монстр, внешне чем-то похожий на летучую мышь. Чудовище открыло рот, но я не услышал ни звука. Странно. Я быстро глянул в логи и понял, в чем дело. Навык, которым Фабиан атаковал меня, назывался Сонар. И, к моему счастью, он воздействовал на меня на ментальном уровне. К таким атакам я был иммунен. Поэтому, воспользовавшись этим, попытался нанести мыши переростку сокрушительный удар серпами. В воздух взлетел сноп искр, когда невидимое лезвие ударило по когтям Нетопыря, которые сейчас ничуть не уступали по длине моему оружию. Ловкий зараза. Увернувшись от челюсти монстра, я использовал призрачный рывок в сторону, после чего еще один, а с помощью последнего оказался сзади врага и немедленно атаковал. Когда лезвия серпов вошли в тело огромной летучей мыши, та резко дернулась, да так, что я выпустил один из серпов из руки, и он остался торчать в его теле. Нетопырь попытался избавиться от однородного предмета в его теле, но достать мой серп так и не смог, поэтому был вынужден принять человеческую форму. «Надо отдать тебе должное. Ты довольно шустрый», — произнес вампир, вынимая из своей поясницы серп. Когда кусок металла оказался у него в руках, он ударил лезвием оружия по своему колену, и закаленный металл треснул. Выбросив две половинки в стороны, он с интересом уставился на меня. «Ну вот, теперь точно последует долгая тирада о его охренительной крутости и что он скоро станет новым кровавым лордом». К сожалению, и в этот раз я тоже ошибся. Фабиан снова перекинулся в огромную летучую мышь и, взлетев в воздух, завис там. Чего это он там удумал? Разумеется, я тоже не стал просто так стоять и ждать, пока Нетопырь что-то предпримет. Я начал кастовать полюбившееся мне с недавних пор заклинание всепоглощающего роя смерти. «Где-то я уже это видел». С рук Фабиана в мою сторону летело облако, состоящее из множества маленьких летучих мышей, которые быстро орудовали своими крылышками и издавали странные звуки, похожие на писк. Но вот сейчас и узнаем, чье кунг-фу сильнее. В облако летающих грызунов я выпустил свой рой саранчи, который быстро устремился вверх. Где-то на середине два облака ударили друг по другу, и началось. Хоть мои насекомые уступали мышам в размерах и силе, но зато их было больше. Они облепляли несчастных грызунов, а потом начинали работать их маленькие челюсти. Летучие мыши тоже собирали свою жатву, но гораздо меньше. Теперь между мной и Фабианом простиралось маленькое облако черного ада, которое скрывало нас друг от друга. Надо отдать должное вампиру. Спланировал он свою атаку хорошо. Кровосос неожиданно атаковал меня сверху, черной стрелой пройдя сквозь облако мышей и насекомых, и нанес мне сильный удар в правое плечо. Мои хиты сразу же упали в желтую зону, а летучий нетопырь на этом, разумеется, не остановился и атаковал меня снова. Пришлось отступать призрачным рывком. Оказавшись на безопасном расстоянии, я вытащил кнут, взяв его в свободную руку. Нетопырь как-то странно махнул в мою сторону крылом, и я примерно догадывался, что должно было произойти потом. Очередной рывок, и невидимая магическая кромка угодила в молоко, срубив небольшое деревце, росшее у меня за спиной. Момент, когда Таурас атаковал со спины нетопыря, я как-то пропустил. Разумеется, тот слышал, что к нему приближаются, и быстро среагировал, поэтому двуручный топор призрака разрезал лишь воздух. Теперь нас двое, шансы на победу увеличивались. Фабиан не стал отступать, а вместо этого решил сначала устранить и главную угрозу, то есть меня, а уже потом заняться ожившим доспехом. Поднявшись высоко в небо, он снова спикировал на меня, но в этот раз его ждала неудача. Отскочив, я наотмашь стеганул кнутом, заключая его шею в аркан. «Таурас, быстрее ко мне!» Нетопырь попытался вырвать у меня из рук плеть, и у него почти получилось, если бы не вмешательство призрака. Я давно понял, что он, в отличие от меня, силовик, и упор в его прокачке делается именно на этот стат. Таурас схватился за рукоятку кнута и резко дернул вниз. Фабиан в тот момент как раз собирался взлететь, видимо, пытаясь утащить меня в небо. Но не тут-то было. Не знаю, чего ему там не хватило. Может, силы, может, выносливости. Но спустя секунду он уже лежал на земле. Очередной призрачный рывок, затем еще один, и я оказываюсь у него за спиной. Моя рука вот уже как пару секунд горела черным огнем. Оставалось лишь добраться до жертвы. Я использовал против вампира старение, крепко вцепившись в основание его крыла. Второй рукой схватил серп и со всей силы вонзил оружие в плоть нетопыря, чуть пониже его шеи. Кровосос начал дергаться и пытался спихнуть меня, но я крепко держался благодаря серпу, который сейчас играл роль ручки. Ко мне подошел Таурас. «Ловко ты его!» Бездыханное тело вампира лежало возле моих ног и не шевелилось. Бой выдался тяжелым, и несмотря на то, что у нежити нет шкалы выносливости, я чувствовал себя очень уставшим. «Ага», — вяло произнес я и сел на землю, облокотившись спиной на огромную тушу летучей мыши. «Я думал, когда эта тварь подохнет, она трансформируется обратно», — высказал свою догадку призрак. Он, как и я, тоже сел на землю и сейчас с интересом рассматривал тело поверженного врага. «Эх, сейчас бы многое отдал за фляжку хорошего вина и трубку с инксаарским табачком». Призрак покинул свои доспехи, и те груды металла лежали рядом с ним. «Вернее, не так. Многое за возможность этим насладиться». Поправил он себя и грустно улыбнулся. «Ну, может, когда-нибудь ты сможешь это осуществить». «У меня, в отличие от Таураса, желания совершенно другие. Мне не нужны никакие мирские блага. Единственное, что я хотел, так это отыскать своих родственников. Какое-то время мы посидели молча, каждый размышляя о своем. «Я пойду вытащу остальных». Первым нарушил тишину призрак. Я кивнул ему, а сам начал изучать логи. За вампира дали огромную кучу опыта. Нужно хорошо подумать, куда его распределить. «Снова без меня всю экспу загробастали!» Спустя какое-то время услышал я недовольный голос жрицы. «Офигеть! Ты почти 80-го!» Девушка сплеснула руками и хотела было разразиться очередной тирадой. «Айлин, давай не сейчас, пожалуйста!» Посмотрел в глаза темной жрицы, и она не стала спорить, за что я был ей очень благодарен. «Фига себе, Туша! Это вы вдвоем его зафигачили! Эх, жаль, меня рядом не было! Я бы точно вам пригодился!» Услышал я слова Инталиора. Жаль, здесь отсутствовала функция добавления друзей в мут. Думаю, я бы нашел ей хорошее применение. «Можно я займусь его телом?» Такую фразу мог произнести только один член моего отряда. Я поднял глаза и увидел стоящего передо мной Ника. «Делай с ним все, что хочешь», — спокойно ответил я. «Хотя, погоди минутку». Я поднялся. Прежде чем позволить превратить тело вампира в фарш, его нужно было облутать. Активировав команду, убедился в том, что с него что-то выпало. «Серги, капельки крови, с этого. Ценность очень редкая. Характеристики, ловкость плюс 5, интеллект плюс 15, увеличение магической силы на 3%, Сопротивление магии крови плюс 25%. Так, эта шмотка мимо, ибо у меня даже ушей нет. Кольцо нетопыря. Ценность очень редкая. Характеристики. Ловкость плюс 5, сила плюс 10. Помимо статов, кольцо давало очень хорошую обилку, которая называется сонар. Это умение позволяло раз в час выявлять все движущиеся объекты в определенном радиусе, зависящем от интеллекта, сроком на 5 минут. Довольно полезная штука, например, в разведке. Собрав все вещи, я подошел к Айлин и протянул ей серьги. «Держи подарок!» Отдал ей серьги в виде маленьких капелек крови. Все-таки подарки творят чудеса. Еще недавно она была зла на весь белый свет, особенно на меня, а теперь светилась от счастья. Всего-то надо было подарить сережки. «Спасибо!» Девушка кинулась на меня и заключила в объятия. И как ей не противно это делать? «Носи на здоровье!» Улыбнулся я темной жрице. «Ник, он весь твой!» Крикнул алхимику, который сейчас тоже выглядел счастливым, как ребенок, которому дали вкусную конфету. «Он точно больной!» Лицо девушки на секунду стало хмурым, но как только ее взгляд коснулся обновки, настроение сразу же улучшилось. Ох уж эти женщины. Какое-то время спустя. Сидя на каменной стене крепости, я смотрел на заходящее на горизонте солнце. Последние несколько дней выдались довольно спокойными. После того, как я убил Фабиана, нам не было смысла покидать эту крепость, ибо путь Ордена все равно лежал через нее. Во всяком случае, так говорил Энталиор. А его словам я доверял. «Думаешь о родственниках?» Ко мне подошла Айлин и села рядом. «Есть такое». Продолжая смотреть на угасающую звезду, ответил я. «В последнее время часто думал о брате и сестре. Что с ними, где они, живы ли они вообще?» «Я думаю, с ними все хорошо». Девушка положила руку мне на плечо и улыбнулась. «Знаю, мои слова прозвучали как утешение, но я действительно верю, что с ними все в порядке». «Мне тоже хочется в это верить. Я боюсь того, кем они стали, особенно за Аленку. Она ведь почти не играла в игры, поэтому опыта у нее в этом деле практически нет. Если их постигла такая же судьба, как и меня, то...» «Чего ты себя накручиваешь? Ты можешь вот прямо сейчас что-то изменить?» Ее лицо стало серьезным. «Нет», — прямо ответил я, понимая, к чему она клонит. «Ну тогда перестань ныть!» Темная жрица встала. «Все с ними будет нормально. Сейчас нужно думать о другом». Сказав это, она ушла со стены, оставив меня одного. Хоть Айлин и была резкой, но в чем-то она действительно права. Сейчас нужно заботиться о насущных проблемах. Во-первых, надо обсудить дальнейшие действия с Орденом Огненной Зари. Во-вторых, нужно как можно скорее прокачаться, чтобы иметь хоть какие-то шансы победить Хранителя Врат этого уровня. Ну и в-третьих, все меньше и меньше оставалось времени до того момента, как сюда нагрянут игроки. Второй встречи с Леонардом я могу просто не пережить. «Они идут! Они идут!» На стену вбежал запыхавшийся Энталиор. Я резко поднялся. «Вампиры?» «Да нет же! Огненная заря!» «Ну, наконец-то! Ребята вообще не спешили. По сути, мы сделали всю работу за них. Надеюсь, хотя бы награда за всем этим какая-то последует». Я спустился во внутренний двор форпоста. «Дыщ! Дыщ! Дыщ!» Послышались тяжелые удары. Решил проверить, что является источником этих звуков, и увидел Таураса, который с ожесточением крошил своим огромным топором большой камень. «Что ты делаешь?» — поинтересовался я у призрака. Кстати, после победы над нетопырем оживший доспех тоже неслабо прокачался и стал еще сильнее. Сейчас его уровень был 94-м, и темная жрица ему сильно завидовала. «Тренируюсь!» — отвлекшись от своего занятия, ответил мне призрак. «Смотри, что я теперь могу!» Призрак воткнул оружие в землю и, видимо, начал сосредотачиваться. Спустя пару секунд я услышал металлический звон в разных концах внутреннего двора, и через мгновение к нему начали стягиваться различные части доспехов. Они стали присоединяться к его основной броне, в результате чего призрак увеличивался в размерах. Спустя несколько секунд передо мной стоял огромный металлический монстр, 3,5 метра в высоту и около 2 в ширину. «Ну как тебе?» Призрак взял свой двуручный топор в одну руку, благодаря чему оружие стало смотреться меньше, чем обычно. «Классно выглядишь!» Таурас действительно впечатлил меня. «После победы над нетопырем я стал чувствовать, что мне тесто в одних доспехах, поэтому решил попробовать вселиться сразу в 2 разных, и у меня это получилось. Но в таком состоянии мне находиться крайне неудобно, и я попробовал объединить 2 доспеха в 1, и вот что получилось». Призрак, видимо, и сам был рад, проделанной работе. «Выглядишь очень грозно. Я действительно так считал. В нынешнем состоянии Таурас смотрелся очень внушительно. Ему бы еще нормальные составные части доспехов и оружия». «Дыщ!» Послышался еще один удар, который был явно сильнее предыдущих. «А вот это мне нравится!» Я посмотрел на призрака, а потом перевел взгляд на камень, на котором он испытывал свои удары. «Офигеть! Ему удалось расколоть его на две половинки. Вот это силища! Хорошо, что я встретил его до того, как он стал таким сильным». «Эх, мне бы еще топор побольше!» В словах призрака читалась грусть. «В огненной заре есть хороший кузнец!» К разговору присоединился Инталиор. «Причем он может вам помочь, несмотря на то, кто вы. Дело в том, что он до жути ненавидит кровососов, а вы мало того, что истребили их порядочно, так еще и одного из их знати завалили. Когда орден придет сюда, я познакомлю вас с ним». Сказав это, искатель приключений покинул внутренний двор и пошел в сторону ворот, через которые должны были войти зоринцы. «Пойдем встретим их», — позвал я с собой оживший доспех, и он последовал за мной. «Интересно, если он прокачается еще, сможет напилить о себе больше доспехов? Было бы классно иметь среди друзей огромного металлического гиганта размером с замок. Почему-то мне очень живо представилась картина, как гигантский Таурас ломает своими руками какую-нибудь высокую стену замка». Мы с призраком вышли к воротам, как раз в тот момент, когда в них въехала длинная процессия, состоящая из воинов как пеших, так и на лошадях и обозов, с провизией, оружием, палатками и прочим скарбом. Во главе отряда на красивом и мощном коне бурого цвета ехал сир Толт. Его заместители, именно так я их и окрестил, ехали рядом. Казначей Фальд ехал на стройном черном жеребце, справа от рыцаря, а неизвестная девушка слева. Имя, как и ее уровень, я знал, просто она мне еще не представлялась. Девушка была заклинательницей 85-го уровня, и звали ее Леди Талия. Как только сир Толт увидел меня, он ловко спрыгнул с коня и подошел ко мне. «Ты даже не можешь представить, насколько сильно я ценю то, что ты сделал!» От его слов я даже немного опешил. «Энталивар мне все рассказал!» Видя мое замешательство, пояснил глава Огненной Зари. «Какой шустрый! И когда только успел!» «Спасибо! Большое человеческое тебе спасибо!» Рыцарь взял мою руку. «Ты помог нашему ордену сделать то, что не удавалось нам с момента его основания. Убив Фабиана, ты дал нам надежду, что еще не все потеряно!» Солдаты, которых во внутреннем дворе становилось все больше и больше, начали аплодировать. Признаться, мне даже стало как-то неудобно. Ну, не привык я к такому. Выполнено задание. Ослабить армию Фабиана. Класс задания групповое. Награда 3000, умноженный на 84 единиц опыта. Итого 252 тысячи единиц опыта. Выполнено задание. Помочь Огненной Заре одержать победу над Фабианом Нетопырем. Класс задания групповое. Награда 400 тысяч единиц опыта. Вы достигли максимальной репутации с Орденом Огненной Зари. Награда 300 тысяч единиц опыта. Мои уровни, как, впрочем, и всех, кто был в моем отряде, резко взлетели вверх. Я быстро прокрутил информационную строку вниз и увидел одно сообщение, которое затерялось между другими сообщениями о получении уровней. «Выберите дальнейший путь развития», — говорилось в нем.